Кристина Зимняя, Ева Никольская. Домохозяйку вызывали или фея с монтировкой? Глава первая. Олард Чернокнижник. От традиционной дружеской попойки ничего особого я не ждал. Тем более, что собирались у Рорка. С фантазией у этого червяка переростка всегда было скудновато, а неожиданностей в драконьем замке не водилось по умолчанию. И предлагал ведь у меня собраться. Уж я бы обеспечил развлекательную программу. Как минимум небольшое восстание зомби и призрачный стриптиз. Как раз парочка неупокоенных девиц с последнего задания за мной увязалась. Третью неделю под замковыми стенами воют. Пустить требуют, от экспериментов отвлекают, Маришку нервируют. Бедняжка уже чуть ли из колодца не выпрыгивает и грозится собственный хвост отгрызть, если они не заткнутся. В принципе, только потому и не затыкаю. Такую редкость, как бесхвостую русалку, на рынке можно за приличную сумму загнать, а мне новая лаборатория не помешает. Моему появлению все гости уже были в сборе. И тощий Лент с багровыми радужками опять нормально поесть не удосужился, трудоголик недобитый. И потрепанный Яр с тоскливым взглядом. И зануда Нель, настолько на крахмаленной сорочке, что ей можно гвозди в крышку гроба заколачивать. Последний порадовал впечатляющим фингалом. Хоть что-то новенькое в нашей разномастной компании. Не успели мы обменяться и парой слов, как валился Рорк с ящиком тролльего пойла. Мне полглотка хватило, чтобы уловить легкий привкус аллюры. Милой такой безобидной травки с ослабляющим контроль-эффектом. Кажется, зря я на морду чешуйчатую наговаривал. И у него может быть весело. А если он не помнит, что на меня подобная дурь не действует, так это не мои проблемы.